Письмо шестое. Давно я не брался за перо. Много уже протекло времени в моем молчании, и что-то вы думали обо мне в течение трех слишком месяцев, которые не подарили вас ни одной чертою Сафонской горы? Чему вы приписывали мое строгое отречение от пера и от дружеских бесед с вами? Конечно, полагали, что я уже в числе мертвых, а, может быть, что-нибудь и человеческое приходило вам на мысль. А чего же я так долго не писал? От того, что 3 месяца вылежал в постели. Причина немаловажная. Признаюсь, друзья мои, тяжел был крест моих внешних страданий. Я был уже в опасности, потому что, едва оправившись от горячки, я по неосторожности простудился и вторично слег на болезненный одр, от которого могла воздвигнуть только сила Божия, а не человеческие пособия. Сам доктор признается, что он не думал, чтобы я мог поправиться, и удивляется благодати Божией, сохранившей меня в тяжелый перелом болезни, когда жизнь боролась со смертью и последние силы природы с разрушительной болезнью. Итак, слава Богу, слава Царице Небесной и святым угодникам, я жив еще. Причиной нынешней, так продолжительной и тяжелой болезни моей, не могу ничего назвать вам, кроме грехов моих и милости Божией, которая желала очистить меня от них этим возложением на слабые рамена мои болезненного креста. А надо по совести сказать, что тяжело хворать, и особенно так долго, как привелось мне. 3 месяца почти в 2 степенях горячки, а потом лихорадки — это не шутка. Я сам, впрочем, родил и просил у Господа казни за мои грехи, значит, чувством детской признательности я и принял его скорое посещение моей ленности, такую томительную и долговременную болезнью. Болезнь моя началась в конце августа. Мне, впрочем, легко было страдать, потому что в одно со мной время болел и духовник наш, гораздо еще тяжелее моего и продолжительнее. Мысль, что я страдаю за грехи, а другие, подобно Иову, по особенной любви и воле Божией, много поддерживала и услаждала мое терпение. Я терпел, и, слава Богу, вытерпел все благодатью Божию. К счастью, а может быть и напротив, у нас появился во время моей болезни доктор иеромонах, которого считают здесь единственным по опытности в своем деле, потому что он слушал уроки медицины едва ли не в Парижском университете и был полковым лекарем у египетского паши. Этот-то доктор лечил и меня, и духовника. И как лечил-то? Если вам рассказать методу здешнего лечения, вы с замирающим сердцем воскликнете: это варварство. Может быть, и варварство. Но надобно же следовать требованиям и условиям необходимости. И хоть варварские, но все-таки средства противопоставлять разрушительной силе болезни. Вы знаете, что в известных родах болезней необходимо кровопускание, а в некоторых шпанские мушки. И то, и другое для меня было истощено. Кровь мне пускали тогда, как, оправившись от болезни, я простудился вторично, занемог и был в невыносимом жару, повторившийся с большим против прежнего ожесточением горячки. Мне было крайне тяжело. Впрочем, я не терял чувств и не бредил. В крайности доктор пустил мне поначалу кровь из левой руки, а потом приставил мушки к затылку и к икрам пламеневших ног. Действия мушки мне были легки, но что впоследствии я вытерпел, это невыразимо. По отнятии мушек доктор выпустил жидкость из надувшихся пузырей и заставил своего ученика содрать кожу с ран для того, чтобы продолжать в них раздражение. Представьте же себе, каково сдирать кожу с живого человека. То правда, что мушки оттянули ее от тела, но ведь не начисто. Значит, надобно было, притом руками, отдирать целые лоскуты кожи от загноившихся ран. Впрочем, это еще не конец терпению. По осмотре пульса доктор признал за необходимое раздражать раны на ногах в течение, по крайней мере, недели. И я, безусловно, уступил необходимости. 4 дня таким образом протекло в самых страдальческих для меня операциях. Каждое утро докторский ученик являлся ко мне и, отнимая от ран капустный листок, намазанный чухонским маслом или другую подобную тому материю, изо всей силы проводил бумажным платком по ранам для того, чтобы счистить с них гной и произвести раздражение. Не поверите вы, друзья мои, что появление ко мне докторского ученика в утреннее время было для меня пыткою. Как узник, притаив дыхание, подслушивает шаги приближающегося палача и с замирающим сердцем смотрит на дверь, в которой должен он появиться, так точно и я ждал моего оператора. Наконец, я не в силах был выносить жестокости медицинской пытки, открылся в этом через записку моему духовнику. Он тоже отчаянно болел и во что бы то ни стало решился лучше страдать горячкой и всевозможными болезнями, но не подвергаться опасным и диким операциям раздражения разболевшихся ран.